Глава седьмая. Уже под вечер я вернулся домой и тихонько открыл дверь. Вдруг Ленка спит. Пройдя в прихожую, в очередной раз чертыхнулся и поклялся себе съехать с этой халупы, снятой еще полгода назад фельдмаршалом. Бабушкин ремонт, оборванные обои, скрипучая мебель и вишенка на торте, вышитая салфетка на черно-белом телевизоре, который к тому же еще и не работал. Блять, я уже ворочаю миллионами, приглядываюсь к Мерину, а живу в этой дыре? Богом клянусь, я съеду отсюда, вот только с делами разберусь и сразу же съеду. Меня ждал сюрприз. К Лене кто-то пришел в гости. Как я узнал? А очень просто, услышал. И понял все сразу. Что может быть хуже, чем страшная подруга? Такая, которую в нашем городке называют ласковым словом «довесок». Правильно, только завистливый довесок, у которого нет нормального мужика. И вообще никого нет, что случается сплошь и рядом. Потому что довесок — это упырь и прилипало, который кормится остатками после большой рыбы. А потом пьет ее же кровь, называя это словом «дружба». Судя по всему, именно такая рыбка к нам и заплыла. И прямо сейчас она занимается тем, в чем не имеет себе равных, ебет неокрепшие Ленкины мозги. Пока разувался и надевал тапочки, я слушал звон бокалов и визгливый женский смех, доносящийся из кухни. Любопытство взяло вверх. Я тихонько подошел к двери и замер. «Лен, ну ты как была лужей, так и осталась», — смеялась какая-то женщина. «Да не женится на тебе этот Хлыстов, такие вообще в брак не вступают». «Какие такие?» Раздалось бульканье, кто-то разливал по бокалам. «Авторитеты, ты ж сама говорила, что он синий». «Маша!» — услышал я возмущенный Ленкин голос. «Я ничего такого не говорила». «Стрелки, терки, да брось. Авторитетам запрещено жениться, с них эту, как ее, корону снимают». «А Машка-то продвинутая, пасет тему. Правда, я не вор в законе, становиться им не собираюсь. Может, она звезда саун? Послушаем». «Ой, да брось ты!» — фыркнула Лена. «Не бывает мужчин, которые не женятся, бывают не те женщины. Ритку помнишь? На год старше нас училась в школе. Четвертый муж. Двое умерли, с одним развелась, и каждый раз очередь стояла, страшная была». «Да она и сейчас, ужас-ужас», — вступила в разговор Машка. «Правило номер раз для каждого довеска. Обосри всех знакомых баб. Особенно красивых». «Да, я не ошибся, довесок смаковал. Растолстела Ритка, покрасилась неудачно». Да, мы принялись обсуждать парикмахеров, и я уже было решил объявиться, но правильно сделал, что подождал. Разговор опять вырулил на меня. «Нет, ты не права, Сергей, он другой», — начала защищать меня Лена. «Он отца от бандитов спас, лекарство дефицитное нашел». «Ладно, ладно, он другой, хороший передовик производства и ударник труда. Маша, хватит! Мне совет твой нужен». «Какой?» «Как нам оформить отношения? Он даже намеков не понимает». «Леночка, солнце, поверь мне, мужики вообще не понимают намеков». «У них же одна извилина. Может, тебе стоит быть немного настойчивее?» «Настойчивее? Как?» «Ну, знаешь, оставлять на виду журналы со свадебными платьями, обсуждать при нем свадьбы друзей. Говори, что готова рожать только в браке. Слушай, а вы предохраняетесь?» «То-то я смотрю, тебя потянуло на соленое». Тут я совсем офигел и уже взялся за ручку двери. Давно меня не посещало такое острое желание кому-нибудь втащить. Но я сдержал себя и остановился. «Подожди, не убирай корнишоны. Они такие вкусные, я первый раз пробую. Мой привез банку из Германии. Счастливая ты, Машка, за дипломата замуж выскочила». «У нее муж есть? Ну надо же! А чего злая такая? Интересно». «Я? Да я каждую копейку считаю. Знаешь, сколько им платят в МИДе?» А вот и ответ на вопрос, извечная проблема всех постсоветских баб. Называется, я замужем уже целый год, а он все еще не царь. «Ты говорила, что в загранках долларов 150?» «Ты в эту загранку еще попади. Год там, год здесь, да еще зашлют куда-нибудь в Конго. Тут стреляют, там стреляют, а еще малярия и муха ЦЦ, брррр». Опять забулькало что-то, и я услышал новый звон бокалов. Нет, ну что я делаю не так? В голосе Елены слышались нотки отчаяния. Я же стараюсь быть идеальной, готовлю, убираю, поддерживаю во всем. А какой у нас секс? Маша рассмеялась. Лужа, ты что, из прошлого века? Да у этого твоего Сергея, баб, завались. Он же у тебя уже какой-то там директор, так? Да, мы даже на прием от компании ходили, похвасталась Лена. Так чего ты терялась? Удивилась Машка. Глазки состроила, а тебе богатый мужик дал визитку свою. Где еще с серьезными папиками знакомиться? Да не хочу я ни с кем знакомиться, услышал я возмущенный Ленкин голос. Тогда дай его, услышал я. Раскручивай на подарки, на курорты. Он ведь жлоб у тебя. Колхозник, которому деньги на голову сами упали. Чего теряешься? Маш, тебе уже хватит пить, решительно сказала Лена. Ты плетешь непонятно что. А на том приеме мне понравилось, с такими людьми познакомилась. Сережа даже с Жириновским выпил. Пустозвон, отрезала Маша, легко переключившись на Жирика. Похоже, ей похуй было кого обсирать. В прошлом году, помнишь, президент России выдвинулся против Ельцина. Его спрашивают, вы какой национальности? А он такой, мама русская, папа юрист. Я тогда и не поняла, о чем он. Ясно, о чем. Отец-то еврей. Они часто в юристы да банкиры идут. А у нас народ евреев президента не выберет. Черт с ним, Жириновским, ты мне скажи, что с Сергеем делать. Да ясно, что. Стрелец он у тебя или лев? Эти знаки зодиака не женятся. Да что ты на него время тратишь, найдешь себе во сто раз лучше. Я понял, что ничего ценного уже не услышу, потому что дамы перешли на обсуждение гадания по картам Таро. Даже представить себе не могу более дебильного задания. А потому я вернулся в прихожую и громко хлопнул дверью. «Есть кто дома? Я пришел». «Ой, Сергей, здравствуйте». Невысокого росточка курносая бабенка, крашенная в блондинку, растянула в улыбке рот. «Бог ты мой, сколько на ней косметики! Я столько слышала о вас, столько слышала, говорила Лене, как ей повезло!» «Это мне повезло с ней!» С абсолютно серьезным лицом ответил я, потому что она лучшая девушка на свете. «Кстати, дорогая», — повернулся я к Ленке, «я уже придумал, что подарить тебе на Новый год, и хотел с тобой это обсудить». «Скажи, на Тверской не слишком шумно? Я приглядел там неплохую трешку в Цыковском доме». «Ой, ну, до Нового года еще далеко», — недоуменно посмотрела на меня Лена. «Квартира? Мне?» «Ну да», — с самым невинным видом ответил я. «Вот слетаем на Канары и займемся подбором». «Я пойду, пожалуй», — сдавленным голосом произнесла подружка. «Мне уже пора». «Да...» Думал я, удовлетворенно разглядывая ее перекошенную рожу. А ведь ради таких моментов стоит жить. Ты все слышал? Смущенно спросила Ленка. Да, Сереж? Слышал, честно сказал я. И чтобы я эту суку в нашем доме больше не видел. На следующее утро мне пришлось встать ни свет, ни заря. Босс, это я. Голос Копченого ничего хорошего не предвещал. «Приезжай, у нас проблема». «Проблема?» Это Гриша очень сильно промахнулся. «Проблема?» Это когда колесо на дороге спустило. «А как назвать ситуацию, когда твой водитель валяется на обочине с простреленной головой? Сама фура нашлась в полусотни километров от Лобни, а товара в ней нет? Полная фура спирта». $10 000, как с куста. Описать это можно только одним словом. Катастрофа. «Семья у водила осталась?» — спросил я. А когда Григорий кивнул, добавил. «Позаботься». Он позаботился. Мы оплатили похороны, мы оплатили поминки, могилу и памятник. Мы даже с поступлением в институт его старшему пацану поможем. Потому что бандитской жизнью живем мы, а не водители АТП. Где мы нанимаем машины в рейс. Не по понятиям это, не по-людски гасить семейных мужиков, которые просто работают за зарплату. Я поклялся себе, что найду и накажу. Все дела в сторону, пока не покараю этих гадов. Нет у нас больше никаких других дел. Если мы этого не сделаем, то завтра все наши фуры начнут тормозить, а в городе начнется полный беспредел. Мудаков нашли через неделю. Как нашли? Да очень просто, мы же не милиция. Просто объявили награду в штуку баксов за любой след. И нам этот след нашли. Не так-то много контор, куда можно пристроить такую партию бухла. Буквально 20 на всю область. А в соседних регионах еще меньше. И при этом придется проехать через гаишные посты. Они считали, что хорошо спрятались, но это была ошибка. Только полный кретин может думать, что у него получится хоть что-то сохранить в тайне. Ты можешь быть хитрее всех разведок мира и изощреннее профессора Мориарти. Но мы-то живем в России. Тут обязательно найдется сторож-алкоголик, которого никто за человека не считает. И он все продаст за бутылку самогона. «Нашли, босс!» — обрадовал меня Штырь, который пропил неописуемую кучу денег, перетирая с братвой по всей Москве. Голодные быки, игравшие в крутых парней, получали в своих бригадах баксов по 100-200, а потому целый косарь пробудил в них рвение неслыханного масштаба. А всего-то нужно пройти по вверенной территории и поспрашивать людей в ларьках. Еще не случалось ни разу, чтобы в такой будке сидела Зоя Космодемьянская. А потому любой продавец, которого вела по жизни ненависть к проклятым буржуям-эксплуататорам, впитанная с молоком матери, тоже сдавал всех и вся. Вот так мы и вышли на ларек в городе Долгопрудный, где засветился подозрительный спирт. Может, это окажется ложным следом, но мой приказ был неумолим. Каждый сигнал отрабатывается до конца. И так до тех пор, пока не найдем то, что ищем. Барыга орал благим матом, глядя на собственный палец, сплющенный молотком. «Скажу! Скажу!» «А чего тогда раньше молчал?» — удивился Штырь, который занимался дознанием. Ему слили подозрительный ларек, где только что объявился искомый товар. А поскольку это была четвертая подозрительная точка, то он уже слегка потерял надежду. Предыдущие три оказались порожняком, а вот тут... Тут владелец ларька начал было упираться, после чего в дело пошло орудие пролетариата. Простое, эффективное и абсолютно безотказное. «Молчал, чего спрашиваю?» — еще раз спросил Штырь. «Боялся», — честно признался коммерсант, который баюкал палец, напоминающий грушу, поставленную вверх ногами. «Ну, блядь, ты дурак», — прокомментировал это признание Штырь, который был поражен беспредельным уровнем наблюдаемой тупизны. И бизнесмен был вынужден с ним согласиться. «Да, не умен. Факт. Ведь он все равно расскажет про тот день по минутам и в лицах, а палец уже в крошево. Тьфу». Барыга негромко подвывал, потому как подвывать громко опасался. Он смотрел в добрые глаза парня по имени Пахом, а перед его собственными глазами мелькали кадры прожитой жизни и виднелся свет в конце туннеля. Любитель дешевого спирта спинным мозгом почувствовал, что, как бы он ни боялся тех парней, Штыря стоит бояться куда больше. Потому как гость, почуяв легкую заминку в разговоре, просто кивнул двум качкам, стоявшим за его спиной, и те прижали ладонь коммерсанта к столу. Вот именно после этого и пошел в дело молоток, как последний довод следствия. «Колись давай!» — рыкнул Штырь. «Кто тебе спирт подогнал? Откуда их знаешь? Под кем ходят? Где их найти?» «Я не знаю, не знаю, где их найти!» — прорыдал барыга. «Но знаю того, кто знает. Это он мне их подвел, сука!» Так, через полчаса и еще один расплющенный палец мы узнали, что за отморозки попытались обойтись с нами так некрасиво. И это знание счастья не принесло. Фуру подрезали торпеды смотрящего за долгопой Платона Циркуля. Сами по себе или по приказу было неясно. «Циркуль держит оба Шереметьева», — сокрушался Штырь. «У него под ружьем под 100 человек, 7 бригад». «А 10 штук баксов — это 10 штук», — возражал я. «Известно, где торпеды?» «В Долгопинском кабаке отмечают, бляди!» «Исполните их. Оставшиеся бабки заберите с трупов. Только не наследите». «Хлыст. Это война!» Из-под лобья посмотрел на меня Штырь. «Нет», — помотал я головой. «Пока это только предъява. Забьем стрелу циркулю. За беспредел своих людей ответит. Кстати, а почему его так зовут?» «Да ноги длинные, сам худой. Ну вот пошло». «Ладно, будем работать». Утрясти проблему поехал Дмитрий Николаевич Пак, которому дико хотелось выгулить свое весло, но все как-то повода не находилось. И в этот момент нам было абсолютно похуй, под кем именно ходят найденные беспредельщики. Надо было посчитаться. «Слышь, Колян», — сказал китаец, разглядывая кафешку на окраине, где трое парней пили как не в себя и хохотали, словно полоумные. «А стекляшки все одинаковые? И люди в них одинаковые?» «Походу так, босс», — дисциплинированно кивнул новичок в бригаде. «Звали его Колян, а так как ему с утра озвучили сумму гонорара за сегодняшний бенефис, то он пребывал на седьмом небе от счастья и уже мысленно выбирал тачку в салоне». «Кстати, а чего у тебя нет погоняла?» — Колян смутился. «Да есть, только дворовая, не хочу говорить, прилипнет. Может, в бригаде новое дадут?» «Может, и дадут, как себя проявишь». Неприметная шестерка стояла метрах в 100 от кафешки и стояла уже не первый час. Китаец сидел сзади, а в ногах его лежал калаш, прикрытый какой-то ветошью. Димон не курил, Колян тоже, а потому они просто слушали радио, где крутили ультрамодного шведского стоматолога, который понял, что у черного парня все равно зубы никто лечить не будет, и запел с голодухи. Доктор Албан зажигал не по-детски, и китаец качал башкой в такт. «It's my life», — фальшиво подпевал Пак. «It's my life, my worry». «Выходит, шеф», — ответил Колян, который парнем был серьезным и на музыку не отвлекался. «Они конкретно накидались. Как же они поедут?» «Недолго они поедут», — хохотнул китаец. «Двигай за ними. На аллее обгоняешь и едешь параллельно, как договаривались». «Да, шеф», — кивнул Колян, который врубил первую и плавно тронулся за вишневой восьмеркой с битым бампером, куда и сели парни. Восьмерка вильнула, но потом вырулила и стала набирать скорость. «За рулем пить нельзя», — укоризненно покачал головой китаец, поднял калаш и положил его на колени. Он уже открыл окно, куда ворвался свежий вечерний воздух. Пак жадно вдохнул и хищно улыбнулся. Простой лобнинский парень Димка сам себе не мог признаться в том, что понемногу становится адреналиновым наркоманом. И вот это ощущение хищника в засаде он не променял бы ни за что и никогда. Шестерка натужно гудела, выдавливая все возможное из своих 1,6 литра. Восьмерка была порезвее, но парни в ней никуда не спешили, а потому незнакомую машину пропустили легко. Они даже удивиться не успели, как из заднего окна в их сторону полетел рой пуль, который превратил несчастную машину в решето. «Остановись!» — скомандовал китаец, и Колян резко ударил по тормозам, прижавшись к обочине. «Делаешь контроль!» Восьмерка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель был мертв, а еще двое стонали раненые. Димон присел рядом и начал разглядывать их, жадно раздувая ноздри. Бандиты лежали в салоне изломанными куклами, а под ними растекались лужи крови. Китаец кряхтя вытащил их оттуда и обыскал карманы, достав пачки с деньгами, которые, не глядя, сунул за пазуху. Автомат он положил рядом. «Ну давай, чего тянешь резину?» Китаец кивнул в сторону тел. Водитель подошел ближе и аккуратно добил каждого выстрелом в голову. После этого он тоже сбросил ствол и сел в машину. «Перчатки давай мне и погнал», — скомандовал китаец, и Колян взял разгон с места, оставляя на асфальте черный след. Шестерка мчала по пустой дороге, утробно завывая убогим движком. Она тряслась и дребезжала, возмущаясь таким насилием. Они выйдут в поле, и уже там Димон сожжет резиновые перчатки и обувь. А дома он сожжет колеса. «Черт бы их побрал! Никаких денег не напасешься!»